сын неба. Глубоко в груди шевельнулся горячий уголек, обжег сердце. Вось вздрогнул, вслепую зашарил вокруг себя руками в поисках ковша с холодной водой и очнулся. Он лежал навзничь на твердом, глаза глядели в небо, светло-серое и скучное, как подкрашенный суриком борт корабля. Впрочем, на самом деле это был потолок, а лежал инженер Вось Мстислав Сергеевич не на земле, а внутри огромного сооружения под названием Слингер или посох бога Хао. Вспомнилась последняя ночь, проведенная с элитой в прошлый прилет. Горечь, яда на губах, солдаты, выстрелы. Тогда в него стреляли марсиане, до сих пор остались рубцы на теле, а теперь выстрелил землянин, сын неба, мать его, которого он взял с собой на Марс в надежде получить надежного товарища. Отличный получился товарищ, выстрелил без колебаний. На ум пришли вычитанные у писателя-юмориста Зощенко строчки «Стой, стрелять буду, стою, стреляю». Лось слабо улыбнулся, но тут его пронзила мысль об элите. Высокий увел ее с собой. Он зашевелился, заскреб ногами и руками, пытаясь встать. Кое-как поднялся, не обращая внимания на боль в груди. Ощупал грудь, куда пришелся разряд неизвестного оружия. Высокий не промахнулся, но спасла пленка защитного костюма. В противном случае он был бы уже мертв. «Господи, зачем ты создал таких, как Высокий, жестоких и беспринципных? Ведь они не любят ни других, ни себя, не любят жизнь». Лось протер заслезившиеся глаза, огляделся. Тот же конус, решетчатые колонны, синевато светящиеся прожилки в стенах, очень холодно, как в лютый мороз в поле, только пол более или менее теплый. Если бы не это обстоятельство, он бы замерз». В трех шагах на полу какой-то предмет. Черт, глаза слезятся. Кажется, это маузер, который он выронил. Пригодится. Только теперь он выстрелит первым и обязательно в голову. С такими людьми, как Высокий, можно не церемониться. Они никого не пожалеют ради своих целей. Лось сунул маузер в кобуру, еще раз осмотрел пустое помещение. Выход наружу Высокий, конечно, заблокировал, но он и не нужен. Пока Аэлита находится в плену, надо найти ее, убить попутчика, если он будет мешать, и только тогда искать выход. Интересно, сколько он пролежал без памяти? Лось скосил глаза на хронометр. Циферблат разбит, одна стрелка слетела. Жаль. Но по ощущению прошло не больше четверти часа. Высокий не мог уйти далеко. Да и куда ему идти? В централь, откуда он управляет механизмами Слингера? Там его и следует искать. Лось обошел конусовидное помещение, приглядываясь к стенам в поисках люка. Потом осмотрел пол и у одной из колонн обнаружил кольцевой выступ. Вспомнил необычный лифт, который включил для него инкоператор, невидимый слуга посоха. Может быть, это лифт и есть? Встал внутрь кольца. Ничего. Топнул ногой. Давай, включайся. Сработало. По краю кольца скользнула световая змейка, и круг, на котором стоял инженер, начал опускаться вниз. Ничего. «Рано еще нас списывать», — усмехнулся Лось про себя. «У стариков дети не рождаются, а у меня будет ребенок, сын Земли и Марса, сын неба. Ради этого стоит потерпеть». Круг лифта, до чего удивительная все-таки штука. Ни кабины тебе, ни поручней, ни тросов, ни мотора. Достиг пола нижнего помещения, остановился. Лось сошел с него, и диск птицей махнул вверх, закрыл дыру в потолке, сочащуюся парком. Помещение было круглым, с гнутыми перепончатыми стенами и белесыми растяжками, прошивающими его сверху вниз. В растяжках были дыры, похожие на огромные поры в массе сыра. Лось заглянул в одну, в другую, в третью. Слишком узко, не пролезть. А вот четвертая, в рост человека. Посмотрим, куда ведет этот ход. Складки, ребра, гладкие вздутия, светящиеся изнутри стенки. Больше всего коридор походил на пустой кровеносный сосуд, или скорее на кишку. Не провалиться бы в желудок, ничего удивительного не будет, если Слингер посох живой. Лось усмехнулся, мотнул головой. Вроде бы пошутил, а все равно неприятно. Захотелось курить, но позыв скоро прошел. Он уже научился обходиться без струйки дымка. вливающегося в легкие. Ход завернул вправо. Свечение стен потускнело, в воздухе появился неприятный химический запах. Уж не пустил ли товарищ высокий отравляющий газ по коридорам? Лось затравленно огляделся. Ни щелочки, ни дырочки. Пустая труба. Бежать некуда. «Успокойся», — заговорил внутренний голос. «Никто тебя травить не собирается. Попутчик уверен, что ты убит. Искать специально не станет. Твое воскрешение будет ему как снег на голову. Поспешай, но не паникуй». «Слушаюсь», — подчинился он сам себе и вздохнул с сожалением. «Эх, был бы с ним инкоператор, насколько легче было бы идти». Ход снова повернул, незаметно спускаясь. «Спираль. Такое уже было. Труба идет спиралью вокруг главной оси. Неужели из нее нет выхода в централь?» Он начал присматриваться к стенкам тоннеля, продолжавшего виться спиралью без видимых признаков сужения, расширения или приближения к тупику. 100 метров – никаких изменений. 200 метров – 300, полкилометра – километр. Лось выдохся, присел на корточки, потом и вовсе лег. В голове звонкая пустота, ни одной мысли и желание лечь и умереть, или хотя бы уснуть. «Поспи», — посоветовал внутренний голос. «Не дойдешь ведь в таком состоянии». «Да, полчаса не мешало бы», — согласился он, погружаясь в головокружение и покой. Однако мысль об элите подняла его и снова повела бесконечным коридором в недра посоха. Очнулся он от короткого стона. Пол под ногами сотрясся. Из глубин сооружений донесся затихающий гул. «Ди-ди-ди-дра!» — отозвались стены коридора. Лось разлепил глаза, больше недоумевающий, чем встревоженный. Еще гул, серия щелчков и свистов, различные тональности, сотрясение пола и стен. Слингер переходит в рабочий режим, пришла догадка. Высокому удалось включить его и запустить. Что же будет, когда он окончательно заведется? «Ничего хорошего», — брезгливо заметил внутренний голос. «В намерения попутчика вряд ли входят добрые дела». «Я помешаю ему». «Не сходи с ума. Твое дело — спасение элиты. За этим ты пролетел сюда». Лось кивнул сам себе, соглашаясь. Он никогда не претендовал на решение глобальных проблем революции и человечества в целом. Эти проблемы его не касались. Их должны были решать те, кто стоял у власти. А он всего лишь инженер, не революционер. И все же, почему так щемит душу? Гул втянулся в стены и пол тоннеля, наступила тишина. Лось заставил себя встряхнуться, снова поплелся вперед, переставляя ставшие чугунными ноги. Еще поворот и еще. Господи, когда это кончится? Шаг, два, три. Пропасть внизу. Он взмахнул руками, но не удержался и полетел вниз. «А-а-а!» — вырвался из горла слабый крик. Засвистело в ушах, зарябило в глазах. Красные огни всюду. Удар обо что-то упруго податливое, искра из глаз. Невидимая рука ухватила его за руки, дернула, и лось вывалился на синеватый круг, накрытый куполом звездного неба. Затем все поплыло перед глазами. Однако в беспамятстве он провалялся недолго. Какая-то часть сознания контролировала положение и привела его в чувство. Он открыл глаза. Небо. Закрыл и снова открыл. Небо со звездами не исчезло. Звезды были крупные и складывались в незнакомые созвездия и серебристые полосы и паутинки, образовывающие объемный сетчато-ячеистый узор. «Космос», — пробормотал он, приподнимаясь на локтях. Сел. Куда это он попал? Зал Визинга раздался из ниоткуда знакомый вежливый голос. «Вы наблюдаете спектральное распределение инвариантов данного куста. Дендроконтиниума. Инкомператор?» Обрадовался Лось. «Вам удалось включиться? Это вам удалось пройти в подконтролируемую мне зону?» Мягко возразил проводник. «Вы находитесь на 33-м уровне, в зоне версификации». «В какой зоне?» «Слингер может работать в 6 режимах. В данной зоне моделируются возможные последствия его включения, версии. В зале Визинга эти модели можно увидеть и оценить». «В каком же режиме сейчас включен Слингер?» «Он еще не включен, но готовится к режиму полной версии». «Что это значит?» свертку инварианта и, как следствие, включение цепной реакции компонентификации всего куста ветвей. «Наверное, это катастрофа. Марс будет уничтожен». В голосе собеседника проскользнули снисходительно иронические нотки, словно он и в самом деле был живым существом. «Да уж, Марс будет уничтожен, а вместе с ним и вся метавселенная данного инварианта». Спину продрал мороз. «Неужели такое возможно?» «Увы, да. Но зачем Высокому понадобилось губить всю вселенную?» «Ответ на этот вопрос не в моей компетенции». «Но тогда Слингер — это просто большая бомба. С кем же воюют его создатели?» «Война — понятие относительное. Хотя, повторяю, эти вопросы надо задавать не мне. Я всего лишь имма-бот. Функциональный компьютер с небольшой лексической базой и малой степенью свободы. Что касается Слингера, то он создан не для войны. Это орудие судей, с помощью которого они контролируют процесс игры». «Какой игры?» «Не понимаю». «Прошу прощения». «Ладно, не будем отвлекаться», — махнул рукой Лось. «Я все равно не пойму, о чем идет речь. Как мне выбраться к Централе?» «Тем же путем, что и прежде, через аварийно-технические коммуникации. Показывайте дорогу». В трех шагах от Лося, в полу зала, освещенного звездами, появилось светящееся кольцо. Лось встал в центр кольца и начал опускаться. Мысли свернули в другое русло. Загадки посоха Слингера перестали волновать душу. Желание дойти до Централи и крупно поговорить с попутчиком завладело всем его существом. Страх отступил, сердце наполнилось гневом.